Глава 210. Когда Ян закончил зачищать комнату, он взглядом окинул книжные полки, которые поднимались ввысь настолько, что даже Ян не мог увидеть самой их верхушки. Здесь действительно было поразительно много книг, и в большинстве своем они были именно книгами о черной магии. Это были книги настолько древние и редкие, что их, наверное, уже давно не держал в руках кто-то не из некромантов. «Ох, но почему мы?» Пару некромантов я оставил в живых. Они были облачены в богато украшенные рясы и, судя по всему, были высококлассными волшебниками. «У вас есть еще другие книги, помимо тех, что здесь находятся? Я отпущу вас живыми, если вы мне расскажете всю правду». Предложение было предельно простым. Однако у этих некромантов не то что был выбор. Хоть чаще всего случалось так, что обычно люди не выполняют такое обещание, никто не говорит, что все пройдет именно по наихудшему сценарию. «Других книг нету. Это самая суть черной магии, которую мы оберегали ценой своих жизней. Поверьте мне». «Ладно, поверю». Количество живых некромантов сократилось до всего 2 штук. Они были своего рода резервом для Яна. Он планировал поддерживать их живыми по крайней мере пару дней, чтобы добиться заметных результатов в изучении черной магии. «Вот как?» Ян хлопнул в ладоши, чтобы прочесть книги по черной магии. Хоть их количество и сложно было описать словами, у Яна был способ более удобный и быстрый, чем просто чтение, так как он был экспертом в силе языка. Метаморфоза. Читатель. Глубокое свечение начало возникать в глазах Яна, словно дыхание зимы. Если метаморфоза, мана меняла тело человека, чтобы оно могло более свободно использовать ману, то метаморфоза читатель означала, что Ян стал воплощением читателя, который мог прочесть все, что было написано. Естественно, при этом он будет полностью осознавать содержимое книг и запоминать их. За 3 дня. Ян поднял руки, и книги по черной магии начали срываться с полок одна за одной. Они срывались с полок, пропитывались маной, и в воздухе возникали синеватые страницы, словно сотканные из света. «Я прочту все». Ян стоял в окружении светящихся страниц и быстро читал их. «Я должен». Первым шагом в борьбе Яна Пейджа с Франом Пейджем стало чтение книг о магии. «Ян Пейдж, за столь короткий промежуток времени вы стали величайшим некромантом всех времен. Мы поздравляем вас с получением звания Императора Ночи и Смерти». «Лесть». Ян подавил черную ауру, затем темно-красную и, наконец, темно-фиолетовую, после чего они словно соединились и вновь начали распространяться. «Вы так сильно хотите жить? Моя магия может убить вас быстро и безболезненно. Мы еще не приготовились умирать». «Вы убивали свои жертвы экспериментов, потому что они были готовы умереть?» «Это...» Примерно 2,5 дня прошло с тех пор, как я начал изучать книги по черной магии. «Ведь нет же, да?» «Я просто следовал приказам». «Но ведь это ты здесь за главного». «И я просто старый». «Врешь, как дышишь». Старый некромант из 2 выживших пал ниц перед Яном и кинул на него короткий взгляд. Он изо всех сил старался выжить, ведь Ян мог просто забрать у них все, но оставить жизнь. «Выбирай между простой смертью и молчанием из-за сокрушения сердца маны. Я бы рекомендовал первое, так как это не так мучительно». «Нет, дело не в этом». Некроманты начали биться головами о пол, кланяясь Яну, однако у них, скорее всего, не получится переубедить его. «Тогда выжить может только один из вас. Сами решите, кто умрет». Ян оставил выбор самим некромантам и отвернулся от них, после чего демонстративно уставился в книгу. «Скажите, когда решите». Несмотря на то, что предложение решить, кто из 2 человек умрет, было очень жестоким. Яну было плевать. В этот момент некроманты в панике начали думать, как поступить дальше. Несколько минут тянулись в мучительной тишине, и некромант помладше произнес: «Он должен умереть, он отрицает свои вины, но именно этот старик первым начал приносить в жертву невинных людей». Младший некромант заговорил так, словно у него не было совсем никакой привязанности к старику, и уж тем более сострадания. Он думал лишь о том, что сможет выжить, только если старик умрет. «Ах ты! Этот старик был нашим лидером, который стоит за всеми нашими злодеяниями. Это из него получится хороший пример для окружающих, а не из меня, мелкой сошки!»